Глава 26. В первый раз, когда Китти осталась одна с Вадингтоном, она навела разговор на Чарли. Он сам говорил о нем за обедом в день их приезда. Она сделала вид, что это просто знакомый ее мужа. «Мне он никогда не нравился», — сказал Вадингтон. «Он мне всегда казался прискучным человеком». «Вам трудно угодить», — возразила Китти тем задорным шутливым тоном, которым она так хорошо владела. «Я знаю, что он общий любимец в Чингьене. Я знаю, что он ходкий товар. Умением нравиться он владеет в совершенстве. Он умеет внушить всякому, кого он встречает, что тот для него самый дорогой на свете человек. Он всегда готов сделать другому одолжение, лишь бы ему самому это ничего не стоило. Если ему не удается исполнить данные им обещания, он сумеет убедить, что это только потому, что не в силах человеческих это сделать. Во всяком случае, это привлекательное свойство. Привлекательность, одна только привлекательность, наконец, может надоесть. Было бы облегчением встретить человека менее привлекательного, но немного более искреннего. Я знаю его уже много лет, и раза два мне удалось приподнять его маску. Со мной, как с маленьким подчиненным в таможне, он не считался. Я знаю, что в его глазах никто на свете ни черта не стоит, кроме него самого». Китти взглянула на него улыбающимися глазами и, откинувшись к спинке кресла, небрежно вертела вокруг пальца свое обручальное кольцо. «Без сомнения, он сделает карьеру. Он до тонкости знает все служебные лазейки. Я убежден, что я доживу до того дня, когда буду его называть «Ваше превосходительство» и вставать, когда он входит в комнату. Многие думают, что он заслуживает служебных повышений. Его считают очень способным». «Способным? Какой вздор! Он очень ограниченный человек. Он производит впечатление человека, который, благодаря блестящим способностям, быстро справляется с работой. Между тем он берет только усидчивостью, и ему приходится работать как негру». «Каким же образом он заслужил репутацию такого умного человека?» «На свете много глупых людей. Раз человек, занимающий довольно высокое служебное положение, неважничает, ласково похлопывает их по спине и уверяет их, что готов сделать для них все на свете, то они очень расположены считать его умным. Конечно, помогает ему и жена. Вот она так умная женщина. У нее хорошая разумная голова. Очень полезно следовать ее советам. Пока Чарли Таусенд имеет в ней опору, можно быть спокойным, что больших глупостей он не наделает. А это главное для государственного чиновника. Им не нужны умные люди. У умных людей самостоятельные взгляды, а самостоятельные взгляды могут навлечь неприятности. Им нужны люди привлекательные и тактичные, которые сумеют всегда избежать скандала и вывернуться из всякого затруднительного положения. Я не могу понять, почему он вам так противен. Он мне не противен. Но вы предпочитаете его жену, — улыбнулась Китти. Я старомодный человек и люблю благовоспитанных женщин. Я бы желала, чтобы она была не только благовоспитанной женщиной, но и хорошо одевающейся женщиной. Разве она не хорошо одевается? Я не замечал. «Говорят, они очень дружная пара», — сказала Китти, внимательно наблюдая за ним сквозь опущенные ресницы. «Я должен отдать ему справедливость. Он очень к ней привязан, и это лучшее его качество». «Слабая похвала. Он любит поухаживать, но это несерьезно. Он слишком ловок, чтобы доводить свои любовные приключения до той степени, когда они могут причинить ему неприятность. Несомненно, он человек не страстный, он только тщеславный человек. Он любит, когда им восхищаются. Теперь ему 40 лет, он слегка растолстел, слишком хорошо живет, но он был очень красив, когда впервые приехал в колонию. Я часто слышал, как жена его поддразнивала по поводу его побед. Она не очень принимает к сердцу его ухаживания. Нет, она знает, что они у него никогда не бывают серьезными. Она часто говорила, что желала бы иметь возможность завести дружбу с бедными жертвами, которые влюбляются в Чарли. Но, к сожалению, это все плохо воспитанные, пошлые женщины. Она говорила, что для нее не очень лестно, что в ее мужа влюбляются только весьма второсортные женщины.